Захар махнул топором, не достал. Тайга взвыла, застонала со всех сторон. Гулко ахнула все тем же лишачьим гоготом и воем. И затем все оборвалось. И лишь гулко стучало собственное сердце, да в ушах стыла медленная, почти убивающая тишина. «Батя! Батя! Помоги, батя!» Опять донесся до него слабый голос сына откуда-то снизу, из плотного тяжелого тумана над протокой. Не выпуская топора, Захар ошалело скатился с обрыва вниз, не разбирая дороги. «Илья!» — крикнул он. — Где ты? Что тут за черт творится? — Здесь, сейчас! — опять послышался задыхающийся голос Илюши. — Подожди, батя, на одном месте я к тебе подплыву! Стараясь не скрипеть галькой, Захар, оглядываясь и настороженно прислушиваясь, замер. Ему показалось, что за ними кто-то следит из темноты. Но ничего, кроме всплесков воды, под шлепками сына не слышал. «Илья!» — опять тихо позвал он, не зная, что и подумать. «Сейчас, сейчас!» — откликнулся Илюша совсем близко, и его мокрая, всклокоченная голова показалась из тумана совсем рядом с Захаром. Было слышно, как с него стекает вода. «Фу, черт!» — стуча зубами, пробормотал он, отплевываясь. «Холодно как!» «Да ты что, Илья?» Захар вплотную приблизил свое лицо к лицу сына, стараясь различить его глаза. «Что это с тобой?» «Не знаю. Или сам оступился, или кто-то скинул с обрыва. Как в спину кто ударил, мягкий, здоровый. В самую воду слетел, а там от страха не в ту сторону поплыл. Ух ты, жуть! Вот оказия!» Перескакивал с пятого на десятое Илюша. Кто-то вроде как загогочит над самым ухом, в спину как саданет. «Ладно, утром разберемся», — заторопился Захар. «Марш к костру. Теперь все одно погреться надо. Простуду, гляди, схватишь». Они быстро поднялись вверх от воды. Захар со спокойной решимостью собрал костер, неотступно думая, что если кто задумал злое дело, помешать ему с одним топором в руках, все равно не удастся. Достав из полога тонкое привезенное Маней солдатское одеяло, он приказал сыну раздеться до нога, все с той же чуткой настороженностью, ожидая, что вот-вот хватит выстрел, и все будет кончено. За себя он не боялся. Суровая и в то же время размягчающая нежность к сыну охватила его. Дрожа от холода, стаскивая из себя штаны и рубаху, Илюша стыдливо пятился в темноту. «Давай, давай к костру!» — грубовато прикрикнул Захар. «Ты чего загораживаешься? Сам мужик, чем ты меня удивить-то можешь?» Он накинул на Илюшу одеяло, через грубую плотную ткань хорошенько растер ему спину и грудь. Затем разложил и развесил вокруг костра сушиться одежду и обувь. Непроницаемо темная тайга кругом упорно молчала. Вся остальная ночь прошла спокойно. Захар, ни на минуту больше не сомкнувший глаз, облегченно вздохнул, заметив, как начал светлеть полог, когда же окончательно рассвело, он, не тревожа крепко разоспавшегося сына, внимательно осмотрел во многих местах помятую и стоптанную траву вокруг. Но звери это были или люди, не понял. И только метров за 200 от ночевки, увидев надломленные именно рукой человека молодые березки, он, угрюмо нахмурившись, собираясь с мыслями, довольно долго стоял на одном месте. В нем зрела какая-то каменная, саднищая сердце решимость. Домой они вернулись поздно к вечеру. Чуть не поллодки у них было завалено золотистыми карасями, и далеко за полночь вся семья с помощью Брылика и его жены приводила рыбу в порядок, потрошили, отбирали для засолки и вяленья. Захар запретил сыну говорить о случившемся с ними ночью на ночлеге, даже матери. и все были веселы и дружно работали. Лишь Захар, попыхивая зажатой в зубах цигаркой, порой вроде бы ни с того ни с сего затихал, уходил в себя.